Глава 14. Маськин и Чернослив. В одной стране каждые 4 года гражданам предлагалось сделать выбор, что им больше нравится – капуста или укроп, морковка или сельдерей. Например, в последний раз выбирать пришлось между репкой и черносливом. Вот такая вегетарианская политика. К всеобщему удивлению, выбрали чернослив, хотя известно, что он приводит к некоторому ослаблению кишечника. Репа тоже не безгрешна в своем воздействии на кишечник, но, как говорится, лучше уж пусть гром победы раздается, чем всю страну пронесет по полной программе. Однако народ был полон надежд, и перспектива слегка засидеться на горшке его не пугала. Маськин же не любил участвовать в выборах. Он предпочитал разнообразную диету и полагал, что выбор между репкой и черносливом не более чем отвлекающий маневр. Волки в овечьих шкурах славно пасут своих овец, развлекают их выборами с вегетарианским уклоном, а сами втихаря разбойничают по закуткам. В чем же выход? Маськин твердо знал, что увлечение страстями мира сего к добру не приведет. Поэтому он потреблял чернослив только в самых крайних обстоятельствах. Сколько ни прикидывайся, что все в руках наших, что мы сами кузнецы собственного счастья. Сколько ни отворачивайся от Создателя, все равно рано или поздно дойдешь до ручки. Либо волки в овечьих шкурах доберутся, либо сам себя так изгладаешь, что никаких волков не потребуется. Мы уподобляемся тому младенцу, что шлепается на попу в кроватке, и когда перекладина оказывается на уровне его глаз, малышу кажется, что мама, сидящая напротив, не видит его, потому что он не видит ее, и можно безнаказанно побезобразничать. Так же и мы, плюхнемся на попку, заслонит нас перекладина. Нам и кажется, что Бог нас не видит, или, того хуже, что Бога и вовсе нет. А ведь все ясно нам растолковано до буквочки. Ан нет, у нас новые иллюзии. Вот выберем себе какой-нибудь чернослив, выдалы, и он поведет нас в очередное светлое будущее. А у чернослива у самого уши отвислые. Он сам недавно вылупился и слабо понимает, куда его привели и что ему надлежит совершить. Мир полнится любовью. В этом несложно убедиться. Посмотрите вокруг. Разве этот мир не любовь? Не свет ярчайший, не патока? Отчего же подчас он так суров и безжалостен? Или мы смотрим на него не в той перспективе? И как же нам еще на него смотреть? Ведь мы можем только то, что нам под силу, и ведаем только то, что нам открылось. И никакой чернослив тут не поможет. Так или иначе, чернослив, выбранный и уполномоченный своим народом, прибыл к Маськину с дружественным визитом. Маськин побежал открывать, едва заслышал шуршание за дверью. Он рад был всякому гостю. Медведь, полуплюшевый из экономии, тоже принял чернослив приветливо. Он даже попытался его съесть, в чем и проявилось бы наивысшее расположение медведя к объекту знакомства. Но Маськин помнил, что чернослив может усилить медвежью болезнь, и медведь благоразумно решил воздержаться. «Мистер Чернослив», — приветливо сказал Маськин, — «что это ваш народ наделал с мировой экономикой? Мой медведь стал уже совершенно полуплюшевый из экономии, а жить легче все равно не становится». «Это все репка виновата. 8 лет правила. Она — дура. Вот экономику и запутала». «А вы распутать можете?» «Yes, we can», — уверенно ответил чернослив. «Ну и как же вы это намереваетесь сделать?» Полюбопытствовал правый Маськин тапок, который с трудом мог скрыть ехидство своего вопроса. «Мы восстановим уверенность потребителя. Люди станут больше потреблять, и экономика заведется с полоборота», — вежливо разъяснил гость. «Что? Потреблять? Снова потреблять?» — возмутился левый Маськин тапок. «Вы и так превратили своих граждан в потребительских зомби. Шмотки, шмотки, шмотки, сколько можно?» «Ну а как иначе? Ведь на потреблении и держится любая экономика». «Обучи людей экономии, научи их скромности, и все, пиши пропало. Общество разорится, потом поднимет голову темный элемент, и цивилизация снова скатится в варварство, жестокость, безумие», — терпеливо растолковал чернослив свою позицию. «Что же получается? Если человек не купит лишнюю жевательную резинку и не позарится на роскошный кадиллак, то неизбежно придут варварские времена? А это безумное потребление разве не варварство?» Возмутился Шушутка. «Какая тебе польза, если ты приобретешь весь мир, сделаешься всемирным богачом, а душу свою потеряешь или погубишь?» «Так устроен мир», — вздохнул Чернослив. «Нет-нет-нет, это все просто даже смешно слушать», — закричал Маськин. «Хорошо, вы говорите, что для того, чтобы человеку выживать, ему обязательно нужно быть потребительскими хрюшками. Скажите, а не все ли равно для экономики, что именно человек потребляет?» «Ну, в общем, все равно. Главное, чтобы потреблял», — ответил чернослив. «Так в том-то и дело. Вы воспитываете из человека хрюшку, а вы воспитаете его так, чтобы он деньги свои тратил на светлые книги, на вещи, возвышающие душу, совершенствующие человека. В том-то и дело, что в демократическом обществе не правители воспитывают народ, а народ воспитывает правителей. Причем нередко для этого воспитания пользуются ремнем. С грустной улыбкой ответил Чернослив. «Ну кто-то же воспитывает вкусы? Кто-то же диктует, что покупать, а что не покупать?» – уточнил Маськин. «Все дело в спросе». «Ерунда! Спрос – вещь воспитуемая. Книга Гоголя «Вечера на хуторе», когда вышла впервые, стоила 15 рублей. Вы знаете, что можно было тогда купить за такие деньги?» «А кто такой Гоголь?» – спросил Чернослив. «Ну, это вроде вашего, хотя у вас таких нет», – огорчился Маськин, не найдя эквивалента. «Кстати, я не считаю «Вечера на хуторе» высоконравственным сборником», – встрял правый Маськин тапок. «Да уж получше иной современной мутатени», – оборвал его Маськин. «Не в этом дело». И снова обратился к Черносливу. «Итак, мистер Чернослив, все дело не в том, что экономика должна неизбежно вести либо к опусканию человека, либо к его обнищанию, а через обнищание к варварству и катастрофе. Людям нужно дать альтернативу. Приучить их, что деньги нужно использовать на благо других, например, строить храмы, помогать обездоленным». «Люди на это не пойдут», – смутился Чернослив. «Конечно. Вы им еще больше рекламы покажите. Мол, если они будут прыскаться вашим новым одеколоном, девушки будут вешаться на них, как мухи на крынку с вареньем». «Вы, Маськин, предлагаете переделать мир? Но вы же знаете, кому он принадлежит. Лукавы этого не допустят». «Я предлагаю пользоваться лучшим, что дает этот мир, для того, чтобы бороться с его худшими началами». «И вы, мистер Чернослив, не делайте вид, что вам это все до репы», – несколько грубо возразил Маськин. Он сам от себя такого не ожидал и сразу извинился, но было поздно. Мистер Чернослив обиженно оттопырил уши и заявил: «Я вам не репа! Change we need!» Маськин достал несколько монеток и сунул Черносливу. «Это вам на подъем экономики и в компенсацию за перенесенную обиду». Мистер Чернослив сразу просветлел лицом. До выборов избирателям пытались внушить, что Чернослив даже и не слива, а розовый персик. Но после выборов это потеряло значение. Когда Чернослив ушел, Маськин со вздохом сказал: «Ну и фрукт же этот Чернослив». «А был бы овощ, что же, было бы лучше?» – риторически спросил медведь, все еще остающийся полуплюшевым из экономии. «Фрукт, овощ, все один хрен», – подвел итог Маськин левый тапок.